Вначале, когда я думал, что мне делать с осколками души Риддла, у меня мелькнула мысль отдать их на изучение опытному некроманту, на коротке общающийся с магией смерти, но... Ты сошел с ума. Красный от еле сдерживаемой эмоций Палуксаж затрясся, после моего короткого рассказа. Уничтожь их. Я тебе уже объяснял, что у Волан-де-Морта было намного больше, чем два крестража, и если о нахождении еще двух я догадываюсь, то остальные для меня загадка. Поморщившись, повторил я свои доводы. Впрочем, о своем главном аргументе, а именно, шраме Гарри, я ему не говорил. Просто не знал о том, как тот отреагирует. Пока я не найду решение, это попросту опасно. Пускай так, на секунду задумался дед. Но отдавать крестражи Личу, ты вообще представляешь, что она может с ними сделать? Послушай, дед, я понимаю, что для тебя это сложная тема, но мне казалось, что вы с сестрой нашли общий язык, и... Она... Не... Моя... Сестра... Тыча в меня пальцем на каждом слове гневно прошипел Палукс. Это всего лишь до одури злобная тварь, которая ей прикидывается. Мне кажется, что ты преувеличиваешь. С сомнением покачал я головой. Мне она показалась довольно разумной, не считая кровожадности, конечно. После клятв на алтаре, возможно, даже будет более лояльна. Что? Прервал мою речь смех старика. Да то, что не обманывайся ее внешним видом, памятью и интеллектом. Это уже не моя сестра, Сириус. И ничто это не изменит. Ничто, понимаешь? Взглянул мне в глаза старый маг. Теперь это уже другая, измененная смертью сущность, которая да, обладает всеми силами и знаниями моей сестры, остатками ее характера, силой воли. Но будь готов к том, что, когда эти остатки исчезнут, растворившись в круговороте холода, голода и ненависти, готова была бы вцепиться тебе в глотку при первом же удобном моменте, если бы не клятва на алтаре. Впрочем, даже это не гарантирует тебе полной безопасности. И что тогда с ней делать? Проникся я горькими словами Палукса. Убить самому, невзирая на последствия, послать на самоубийство, я не знаю, Сириус. Отвернулся от меня Палукс, восстанавливая разрушенные манекены. Единственное, что я знаю точно, так это то, что тебе нужно максимально четко формулировать приказы. И доверять ей крестражи, возможно, самое глупое, что только можно сделать. Знаешь сказку про джинна в бутылке, а ее финал, так вот Кассиопея, намного хуже. Знаю, проворчал я, и буду осторожен. Но тогда что делать с крестражами? Да мне почем знать, удивился Палукс. Это, как и ритуал становления личем, настолько отвратная, запретная и противоестественная магия, что у меня как-то не было желания в ней разбираться. Мое мнение ты слышал, уничтожь, желательно адским пламенем. Если бы все было так просто, пробормотал я, понимая, что просто с этим дело точно не будет. В целом, проблем с Кассиопеей хватало. Чтобы как-то занять немертвую ведьму, я поручил ей найти способ, как снять метку Волан-де-Морта, отдав в качестве подопытного, Барти-младшего, который до этого так и хранился под чарами стазиса. Меня всерьез беспокоило то, что в случае его возвращения, тот просто отберет у меня половину магов, которых я уже привык считать своими. Перед этим, правда, по совету Палукса обратился к гоблинам, для создания наиболее полной формулировки приказа, который занял целый свиток. Забавно было наблюдать сменяющееся выражение лица Кассиопеи от предвкушающего, до откровенно говоря унылого. Но она обещала что-то придумать, так как клятва Сигнуса также имела схожие корни и общее представление у нее было. Пускай думает, может быть из этого что-то получится. По крайней мере не будет доставать меня просьбами разобраться с моими врагами. От Сигнуса в этом отношении было меньше всего проблем. Действовать и убивать он не рвался, искренне наслаждаясь временем, проведенным с внуком и дочерью. Даже кровь предпочитал животного происхождения, хотя к его услугам были куча добровольцев из компании подобранных мною оборотней. Платил я хорошо, и ребята, под мягким управлением Люпина уже начали отрабатывать затраченные мной деньги. Но кажется, не совсем добровольное превращение в вампира, а может быть и диета из пингвинов-мутантов, которыми тот питался до нашего прихода, сделала из него некоторого вегетарианца от клыкастой братьи. Через домовиков тот предпочитал заказывать драконью кровь, щедро смешивая его с многолетним бурбоном. Вкусами тот пошел в своего отца. Я не про кровь, конечно, про не совсем традиционный для Англии напиток. Впрочем, мне еще предстояло как-то представить его все еще находящейся в затянувшемся медовом месяце меде, которая и знать не знала ни о собственной роли, ни о вернувшемся с того света отце. Не сообщал я ей по одной простой причине. Именно сейчас их безопасность обеспечивалась как телохранителями, так и сильно взобравшимся по карьерной лестнице Майклом Гривзом, и учитывая всех моих недоброжелателей, Америка была лучшим местом для их спокойного отдыха, как и Англия, для его. Хорошо, что, несмотря на все недостатки Дамблдора, Хогвартс все еще оставался самым безопасным местом для детей любых семей, и юной нимфадоре Блэк там ничего не угрожало, особенно на факультете барсуков. Впрочем, по моей просьбе и там за ней уже приглядывали пара людей со старших курсов, но пока что там было все спокойно. Дамблдор же, я ожидал от него многого, каких-то ответных действий, хитрых планов и схем, подстраховываясь на каждом рискованном шагу. Но старик, после отстранения от поста в Визингомате, казалось бы, просто отпустил ситуацию, передав своих союзников в руки Гринграсса. Ну а сам, просто ограничил свое присутствие в старушке Британии, ну и сосредоточил свои силы на поддержке Боунс в Международной Конфедерации, где он до сих пор являлся одним из наиболее влиятельных магов. Надо сказать, это было умно. Немного подмоченная репутация в родной стране ничуть не сказывалась на его международном имидже победителя Гриндевальда и одном из самых сильных магов своего времени. Так, например, Франция вместе со своими сателлитами, под влиянием Дамблдора, плотно знакомого с семьей Делакура, также с директором Шармбатона, Олимпией Максим, полностью поддерживали Амелию в ее претензиях на пост министра. Впрочем, как и Италия, видимо, наше недолгое партнерство с Джулио Андреатти не прошло незамеченным. Германия, в силу помощи с международными преступниками, в основном склонялась в сторону Крауча, как и Америка, где наш новый знакомый, Майкл, был не самым последним человеком, а Крауча удалось также немного примазать к его личной победе, через Локхарта. Остальные страны, серединка на половинку, кто-то соблюдал вежливый нейтралитет, кому-то действительно были интереснее свои собственные интересы и в целом не делал никаких заявлений, присматриваясь к кандидатам. Но, надо понимать, что в целом, даже то деление, что я назвал, было весьма условным, и касалось только официальных заявлений уполномоченных лиц, где они отзывались по поводу выборной кампании в магической Британии в ту или иную сторону. На внутреннюю кампанию это влияло довольно опосредованно. Но даже так, учитывая небольшой перевес в нашу пользу после опросов, любые средства влияния были хороши, и Дамблдор умело пользовался своими. К счастью, Крауч на международной арене, благодаря годам работы главой отдела международного магического сотрудничества, также чувствовал себя весьма свободно в общении с представителями разных стран и с радостью участвовал в любых публичных мероприятиях, нарабатывая себе политические очки. Основой его кампании, как и, впрочем, кампании Амелии, было налаживание международного сотрудничества, в почву которой плотно легла идея Крауча возродить турнир трех волшебников и расширить его также и на другие страны. Надо сказать, эта идея пользовалась успехом. Малфой же сосредоточился на кампании в родной стране. Золото из нашего фонда текло рекой в руки различных организаций, журналистов, чиновников, лордов обеих палат, кое-что доставалось и обычным людям. Все-таки присоединившиеся к нам древние семьи позволили провести кампанию невиданных масштабов. Не было ни дня, чтобы по Калдородиа не крутили предвыборные лозунги Крауча, который обещал стабильность, неустанную борьбу с преступностью, увеличение финансирования всего и вся, а также всяческие блага как для маглорожденных, так и для чистокровных. Постеры с его колдографиями пестрели в каждом людном месте, а обычные маги частенько захаживали в предвыборные штабы за бесплатным представлением, угощениями и подарками. Если бы у Крауча была борода Дамблдора, он вполне мог посоперничать в популярности с Санта-Клаусом по части раздачи подарков. Ну а его свадьба с Жаклин, которая все-таки добилась своего, прошла с таким размахом, с которым посоперничать могла только свадьба Нарциссы и Люциуса. Собственно, ничего удивительного, так как именно они и помогали ее организовывать. Мы же с Винсентом и Леоном Галанти решали проблемы другого рода, обеспечивая безопасность как самого Крауча и всех мероприятий, так и безопасность наших объектов, в ничью сводя все попытки Гринграсса отыграться. Соперничество шло с попеременным успехом, как в тени, так и на поле Визингомата. И если в первом случае я мог положиться на Винсента и Лео, то в словесных баталиях и постоянном лавировании между кучей интересов мне уже помочь не мог никто, кроме, разве что, мисс Струглер. Как-то так получилось, что один вечер, проведенный на свадьбе сестры Лианы в качестве исполнения желания девушки, перешел в нечто большее. Мы не афишировали наши отношения, и сама Лиана не делала даже намеков на переход их в нечто более официальное. Впрочем, не ограничиваясь одной лишь романтикой, с истинно слизеринской хваткой, она добровольно взялась помогать мне с тем, что у меня не особенно хорошо получалось, а именно, с переговорами. Кто, если не королева секретов магической Британии, может найти подход к кому угодно? При этом, отделяя романтику от дел, она ни разу не воспользовалась добытой ею информацией напрямую. Только небольшие советы, как и на что обратить внимание, кто больше предпочитает золото, а кто – помощь в решении собственных проблем. Но именно эти советы помогали найти ключик к тем, кого я уже не надеялся убедить. Удивительная женщина. Но даже с ее помощью, я все равно не мог добиться решения одного, принципиального для меня вопроса, а именно, значительного перевеса в Визингомате, чтобы наконец отобрать права опекунства у Уизли и вернуть Гарри домой. Здесь даже самые лояльные лорды разводили руками, ссылаясь на разные причины. Впрочем, я знал, что, а, вернее, кто был причиной такого нежелания сотрудничать по вопросу возвращения Гарри обратно. С ним вообще было все сложно. С момента моего путешествия на Южный полюс, Гарри так и не захотел пообщаться, с детским упрямством заявив, что будет разговаривать только тогда, когда я выполню обещание. И этот факт сильно омрачал картину вроде бы наладившихся дел. И, хотя Мюриэль каждый раз успокаивала меня, несколько раз показывая собственные воспоминания и ее разговоры с маленьким Поттером, где не было никаких причин для волнения, раз за разом показывая мне просто огорченного и обиженного подростка, душу царапало неспокойное предчувствие, как будто бы я что-то упускал, но никак не мог вспомнить, что именно. Но вот, спустя долгие дни напряженной, изматывающей нервы и силы гонки, наконец настал день выборов. Глава 20. Истинный герой играет во время сражения шахматную партию независимо от ее исхода. Значок защиты авторского права, Наполеон Бонапарт. Выборы в волшебном мире – это не только самое главное политическое событие, но и общий праздник. День, в который большинство граждан магической Британии, достигшие 17 лет, выходит в многочисленные волшебные кварталы, поселения и иные значимые места, чтобы встретиться с друзьями, пообщаться, а также проголосовать за понравившегося кандидата. В косом переулке, казалось, собралось даже больше людей, чем перед Рождеством. Огромные потоки разномастно одетых магов пришли на выборы, и этим с радостью пользовались хозяева лавок, баров и прочих заведений, уже предвкушая огромную прибыль. Именно в этот день можно было воочию узреть и осознать то, что, несмотря на отставание по численности от маглов, колдунов и чародеек было все еще очень и очень много. Каминная сеть, трансгрессия, порталы и другие способы быстрого перемещения, в обычные дни все это создавало картину некоторой пустынности улиц, особенно в будние дни, когда большинство волшебников было на работе. Но вот в праздники или на знаковые события, как раз вроде выборов министра, все те затворники, не особо появляющиеся на людях, все-таки покидали свои дома, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Со стороны это выглядело пестро, ярко и красочно, словно бы огромная реконструкция разных эпох, смешанная с волшебным колоритом. По ошибке действительно можно было подумать, что свернул не туда и оказался на диковинном фестивале. Маги жили долго, гораздо дольше обычных людей, и чем старше становились волшебники, тем сложнее им было отказаться от своих привычек, даже в одежде. Так что троица старичков, одетых в роскошные средневековые платья, в широкополых шляпах с плюмажем, вполне органично смотрелись вместе с пожилым мужчиной, одетым в модные колитые штаны буфы из ткани ярких цветов, щедро украшенных кружевами. На голове у выходца из эпохи Ренессанса красовался парчевый берет, а виски были вымораны сединой, но предположить его точный возраст никто не вызвался бы. Волшебнику могло быть и 50, и 250. Разнообразные мантии, классические костюмы, современные джинсы и даже доспехи, не приходилось сомневаться, что те были настоящими. По одеяниям магов можно было проследить моду сразу нескольких поколений. На фоне всего разнообразия нарядов затерялся бы и Дамблдор со своими пестрыми мантиями. Впрочем, именно что Дамблдора было легко обнаружить. Он стоял рядом с Амелией Боунс и степенно беседовал с еще одним высоким пожилым магом с роскошной белой бородой и сильным волевым лицом, одетым в просторную, даже на вид тяжелую шерстяную мантию с меховыми вставками. Это был никто иной, как Армандо Диппит. Согласно Википедии, Диппит родился октябрем 1637 года, а умер в 1992 году в возрасте 355 лет. Предшественник Эльбуса на посту директора школы чародейства и волшебства Хогвартс. И, надо сказать, хотя время и не пощадило одного из сильнейших колдунов магической Британии, но разменявший более чем треть тысячелетия Диппит до сих пор своей фигурой и статью внушал магам уважение, большинство из которых по старой памяти называли его директором. Ни один из волшебников, что надо сказать, даже не трудился их поправить. Видеть его в числе сторонников Амелии было неприятно. Хотя предвыборная агитация и была запрещена, а все плакаты и лозунги убраны, но процедура открытия начала голосования, где кандидаты вместе со своими сторонниками первыми голосовали в специально отведенном зале, тоже влияла на окружающих. В группе, поддерживающей Боунс, собралось, на самом деле, много громких имен. Дамблдор, Диппит, Гринграсс, несколько глав департаментов, знатные лорды, часть из которых входила в список 28, бывшие ученики Дамблдора, даже Корнелиус Фадж, несмотря на все свои старания, в последний момент добровольно отказался от своих притязаний, призвав своих немногочисленных сторонников голосовать за Амелию, что делало ее позицию еще более устойчивой. Но и среди сторонников Крауча известных лиц тоже хватало. Помимо большинства представителей благородных семейств и второй части министерских служащих, поделившихся примерно пополам, среди нашей группы можно было заметить Люда Бэгмана, который с радостью принял предложение присоединиться к компании, подкрепленной погашением всех его игорных долгов. Гораций Слизнард с супругой, его приятель Элдрид Уэрпл, ну, и главная гроза всех темных магов и сердец домохозяек, которая недавно вернулась из Америки с новой книгой, Гилдерой Локхарт, все также собирающие восторженные взгляды женской половины собравшихся. Сам Гилдерой, что удивительно, не слишком горел желанием участвовать в публичных мероприятиях. После того, как он побывал в Америке и воочию столкнулся с персонажами из своих сюжетов, что-то в нем немного поменялось. Стало меньше самолюбования, что ли. Возможно, что реальность отвесила ему небольшой пинок, и он стал задумываться о том, что на самом деле делал. Не знаю, поговорить с ним по душам мне пока не доводилось, но свою роль, как всегда, он отыгрывал блестяще, улыбаясь и посылая воздушные поцелуи в толпу, заставляя ее восторженно ахать. На самом деле, конечно же, список был бы большим, чем сейчас, если называть каждую фамилию обеих фракций, но это было уже не важно. Сейчас я был практически полностью расслаблен, наконец отпуская ситуацию на самотек. Один день, и станет ясно, оправдались ли наши усилия, деньги, время, кровь и потраченные нервы, или нет. Теперь от меня ничего не зависело, и это было на редкость здорово, если честно. После бесконечной гонки на перегонки со временем было славно просто отпустить контроль и пару часов плыть по течению. Только сейчас, слушая небольшие выступления кандидатов, которые стандартно благодарили всех за поддержку, ну, и еще обменивались дежурными любезностями, я вдруг понял, в каком напряжении был все это время. В голову даже закралась неприятная мысль, а нужно ли было мне все это? Я ведь действительно мог просто забрать Гарри, ну и отправиться куда-нибудь в ту же Африку, магическая часть которой была чуть ли не больше, чем ее магловская часть, и потеряться в ней, или затеряться, было проще простого. Мог бы просто остаться в особняке, для уверенности навесив на него Фиделиус, как поступали многие волшебники, уставшие от мирской суеты, или накопившие за свою жизнь множество врагов старички. С другой же стороны, проделав весь этот путь из Азкабана, из простого беглеца, разыскиваемого законом, к лидеру крупнейшей коалиции в магической Британии, я кристально ясно понимал, что нет, не мог. И дело даже не в том, что в случае возрождения Волдеморта велика была вероятность того, что нас все-таки найдут даже в Африке. Не в том, что менять одну тюрьму на другую, более комфортабельную, но все же тюрьму – это мысль, отдающая безумием. Просто долгие годы бегая от ответственности как в одной жизни, так и в другой, но наконец приняв ее, я уже не мог по-другому. Когда ты один, ты распоряжаешься только своей судьбой. Любое решение, любой риск – это то, что непосредственно влияет только на тебя. В том мире, который я уже начал понемногу забывать, я не был таким, как сейчас. Друзья, родственники, близкие, они скорее всего горевали после моей смерти, ну, или мне хотелось бы так думать, но в целом, моя смерть ни на что не повлияла. Я не был тем элементом, без которого их жизнь качественно изменилась ни в худшую, ни в лучшую сторону. Я был простым парнем, одним из тысячи, одним из миллиона. Единственный человек, который явно пострадал из-за моего глупого решения, это тот бедолага-водитель, под колеса которому я вылетел. Здесь же, Гарри, Мёда, Тед, Нимфодора, Винсент, Кричер, Кассиопея, Сигнус, Люпин, Паллукс, да даже Малфой с Краучем и Стамп, их судьбы, на которые я так или иначе оказал влияние, зависели именно от меня, от моих решений. Я просто не мог взять и бросить все это, сбежав на Амазонку. Не говоря уже о судьбах тех, для которых именно я стал тем самым взмахом крыла бабочки, случайным взглядом на незамеченную ранее деталь. Ведь в истории про маленького мальчика, который стал героем, все закончилось так, как должно было закончиться, следуя писательской фантазии воли. Сейчас же, история, рассказанная в книгах, уже изменилась, как и те истории, что в книгах рассказаны не были, и хотелось бы верить, что в лучшую сторону. Но именно от моих поступков зависел конец, наш общий конец, и я собирался сделать все возможное, чтобы он был хоть немного счастливее. «Ты какой-то мрачный сегодня», притянув меня к себе за рукав мантии, прошептала на ухо Лиана, до этого отошедшая поболтать со Слизнартом и его супругой. «Что-то случилось?» «Нет», улыбнулся я, выныривая из тяжелых раздумий и тут же утопая в глубоких серо-голубых глазах мисс Струглер. «По крайней мере, я этого не допущу, и все-таки мы победили». Крауч обогнал Амелию на 5%, но нам хватило и этого небольшого перевеса, чтобы начать праздновать победу. 55% избирателей, практически 2 миллиона граждан магической Британии дееспособного возраста отдали свои голоса за Барти. Черт возьми, как он был рад. Улыбающийся и счастливый Крауч, это зрелище настолько же редкое, как и снег в пустыне. Даже у себя на свадьбе, железный Барти, несомненно любивший супругу, позволил себе лишь намек на легкую улыбку. Впрочем, даже она изменяла его суровое лицо, отбирая лишние годы. На пресс-конференции, состоявшейся после подсчета голосов, он, казалось, помолодел лет на 20. Малфой, тоже неприлично счастливый после пережитого стресса, даже предложил подлить ему веселящего зелья, чтобы увидеть, превратится ли Крауч в подростка, если рассмеется. Но 2 миллиона магов. Я и не думал, что стараниями Амелии и Барти-старшего эта процедура примет такой масштаб. В целом, из-за понятных причин население магической Британии поддавалось только примерным подсчетам, и составляло от 5 до 7 миллионов магов, магических существ и прочих официально зарегистрированных разумных сущностей, которые, к тому же, имели избирательное право. Однако, беря в пример предыдущие выборы, на которых победила Милисента Багнолд, преемница министра Гарольда Минчума, с уверенным отрывом, набрав 70%, за нее проголосовали всего около миллиона граждан. В этих выборах число магов и прочих существ буквально удвоилось, создав прецедент. Видимо, противостояние, а также активная информационная кампания с обеих сторон сделали то, что не могли сделать мирная передача поста от министра к министру, а именно, вовлечь существенную часть обывателей магической Британии в процесс выборов. Теперь, задавая себе вопрос, не зря ли мы все это устроили, не зря ли столько ресурсов потратили, я мог с уверенностью ответить, не зря. Даже старички вроде тех, что я видел, может, заставшие даже Диппита юнцом, пришли проголосовать из своих берлог. Это действительно ошеломительный результат, подкрепленный действием специального артефакта из отдела тайн, который, собственно, и считал все эти голоса, просто во избежание. Так что наша победа была чистой, как слеза младенца. После необходимых перестановок, наша коалиция практически полностью будет контролировать все ключевые посты в министерстве. В Визингомате, конечно же, ситуация была другая, но больше выжидать не было смысла. Именно сейчас можно было найти подход к тем, кто полностью поддерживал Гринграсса, сейчас наверняка ослабленного проигрышем. Что же до наших союзов, сложных схем и прошлых обещаний, я просто спихнул их на Люциуса. Паутина политики – это его стихия, не моя, он варился во всем этом с детства, и мне было гораздо проще отдать все в его руки, чем пытаться разбираться самому. К славе и креслу министра я все равно не стремился. Что же до остального, Винсент, поднабрав опыта у консильери Малфоя, вполне справлялся и сам, успешно удерживая большую половину Люпного под своим управлением. Осталось только выцепить Гарри из-под опеки Уизли, и можно было переходить к поиску остальных крестражей. То дело, которое точно нельзя было доверить остальным, даже несмотря на то, насколько сильно я доверял своим близким. Мысли, как именно это сделать, у меня были, но вновь требовалась помощь Малфоя. И тот, в целом, был не против, правда. «Я так и знал, что ты так сделаешь», — с кислой миной проговорил Малфой, когда мы отошли из шумного зала в одну из комнат, открытых специально для этих целей. Прием у Крауча был на удивление вполне себе праздничным и продуманным. Впрочем, я подозреваю, что занималась им все-таки Жаклин, а не сам Барти. Тот в целом никого не любил пускать в свой дом, если это не было необходимо. Но сейчас он праздновал победу и, видимо, несколько снизил планку дозволенного. Да, я возьмусь за улаживание всех дел. С Барти мы в целом сработались. Ну и чудно, проговорил я, пряча довольную улыбку. Не думал, что уговорить Малфоя будет настолько просто. С другой стороны, тот всегда был несколько тщеславен. Но мне все равно потребуется твоя помощь в некоторых моментах, тут же, торопливо произнес Люциус. Например, с Айвери желательно разобраться уже. Сейчас, я говорил с Грингроссом, он готов пойти на некоторые уступки и нет, не, по твоему вопросу, но Фассета нужно оставить в покое. Так может быть наоборот, помощь Айвери, недовольно ответил я, услышав Малфоя. Мордридов Гринграсс, даже проиграв, не хочет отдавать мне крестника, или взяться за других нейтралов, если это поможет ему передумать. Не думаю, с сомнением покачал головой блондин. По поводу Поттера они до сих пор удивительно единодушны. Как я понимаю, это один из гарантов союза между людьми Дамблдора и нейтралами. Возможно, Дамблдор еще пообещал что-то лично Гринграссу, тут не уверен. В остальном они готовы договариваться. Если же мы начнем новое противостояние, то сам понимаешь, деньги любят тишину, и такая война вредит не только им. Да все я понимаю, выдохнул я, восстанавливая ментальные щиты. Делай как будет лучше, доверюсь тебе. Что же до Ивери, я с ним поговорю. После суда, я слышал, что твой адвокат все же продавил апелляцию, несмотря на все препятствия, пригубил шампанского Люциус. Как тебе это удалось? В смысле, пройти Гринграсса? Не то, чтобы это заслуга адвоката, поморщился я, вспоминая письмо Лавгуда, в котором он попросил о встрече в кафе. Это произошло на следующий день после объявления результатов, то есть вчера. Утро начиналось как нельзя лучше, легкий английский завтрак, приготовленный Кричером, тренировки и курс зелий, уже даже не казавшихся такими противными. К тому же Андромеда и Тет уже собирались обратно, из своего отпуска, и старому дому недолго еще оставаться пустынным. За завтраком я обычно разбирал почту и сразу увидел написанное неразборчивым подчерком Ксенофилиуса письмо с просьбой о встрече. Никаких намеков, о чем пойдет беседа, в записке не содержалось, но я все же понадеялся, что Ксенофилиус, а точнее его жена, решила все же присоединиться к нашему альянсу. За прошедшее время я зарекомендовал себя только как меценат и в целом человек, поддерживающий реноме джентльмена. Возможно, это побудило их изменить свое решение, к сожалению, я все же ошибался. «Здравствуй, Ксенофилиус», – протянул я руку для рукопожатия знакомому магу. Он сидел на том же месте в кафе «Фортескью», где мы встретились в прошлый раз. Вид его был, как всегда, отстраненным, но в этот раз как будто больше обычного. Он был один, и вдруг я наконец понял, что послужило поводом для нашей встречи. «Знаете, лорд Блэк», — поднял он отсутствующий взгляд, проигнорировав протянутую руку, — «жизнь иногда преподносит нам знаки, которые говорят о нашей судьбе. Эти знаки, словно указатели на перекрестках дороги времени, нужно просто их правильно прочесть. Почти всегда они предстают в нелепой форме, в виде звуков, ощущений, забытых вещей, неожиданных встреч, случайных слов. Но иногда этот указатель настолько огромен и четок, что разум отказывается поверить в то, что кажется довольно очевидным, если подумать. Что-то случилось? Спросил я его напрямую, желая и в то же время подсознательно не желая слышать ответ. Вы и сами прекрасно знаете, лорд Блэк, грустно улыбнулся мужчина. Ведь именно вы стали тем указателем, в слова которого было сложно поверить. Не говорите мне, все случилось так, как вы и сказали. Ксена отвернулся, поджав губы, его лицо потемнело. Пандора грезила своими исследованиями, буквально жила ими, и от вашего предупреждения она отмахнулась так же, как и от всего того, что мешало ей в своей работе. Поймите, эти слова были для нее нелепы, но я все же прислушался к ним, и старался контролировать все, что может помешать моей жене и привести к озвученному вами итогу. Но вчера, я просто не смог быть рядом, мое присутствие требовалось для того, чтобы помочь. Как же глупо это звучит сейчас. Политика, выборы, Гринграсс, это все было настолько неважно, как неважно и сейчас. Он ненадолго замолчал, уставившись в окно, а я просто терпеливо ждал продолжения рассказа, зная его итог. Это было все равно, что перечитывать книгу или пересматривать фильм, где, зная печальный конец, история раскрывается тебе по-новому, не так, как когда ты смотрел ее впервые. Когда мы оборудовали лабораторию, я снабдил ее всем, чем только мог, ради безопасности Пандоры. В нее не мог проникнуть никто, кроме меня и моей жены. Но Луна, она так похожа на маму, лицо Ксенофилиуса осветилось вдруг, когда он начал рассказывать про дочь. Любознательность, желание докопаться до истины, презрение к преградам. Пандора просто не могла не показать ей свои исследования. Я мог бы догадаться. Но вот, когда я должен был быть рядом, меня там не оказалось. Бедная Луна, она даже еще не понимает, что она сделала. Ее воспоминания будто стерлись. Я сказал ей, что мама заболела и сейчас в больнице. Так Пандора в Мунго. Только и выдохнул я. Это же хорошо. Простите, я не имею в виду. В моих видениях она должна была умереть. Есть вещи, которые намного хуже, чем смерть. Неожиданно тяжело сказал Лавгуд. Вы знаете, что Пандора дружила с Алисой Лангбаттом? Нет, не знал. Задумался я, вспоминая редкие разговоры с Фрэнком и Алисой, уже с трудом всплывающие в памяти. Впрочем, в последние годы перед падением Волдеморта у нас была практически одна тема для бесед, да и общался я, разумеется, больше с Фрэнком, чем его женой. Та небезосновательно считала меня повесой и человеком легкомысленным, да и проводила время больше в компании Лили. Я в основном был с Джеймсом, Римусом и... А они были подругами? Да, были, еще со школы. Коктерван – это место, где собираются одиночки, но если ты обретаешь там друга, то обретаешь его на всю жизнь. Еще раз улыбнулся Лавгуд. Алиса часто заглядывала к нам, помогала Пандоре с экспериментами. И когда с ними случилось то, что случилось, Пандора захотела помочь, придумать, как вывести их из того состояния. Пандора занималась менталистикой, удивленно вскинулся я, не забыв после этих слов проверить чары конфиденциальности. Надо сказать, что мысли, как помощь бывшим друзьям, посещали и мою голову, однако разум – сложная штука. Тем более, разум безумца. Нанятый Августой за огромные деньги немецкий магистр в ментальной магии еле выбрался из лабиринта их мыслей, констатировав, что скорее всего никто не сможет помочь несчастным, посоветовав окончить их бессмысленные страдания. «Нет, разумеется, нет», — ответил Лавгуд. Пандора скорее исследовала первопричину этой трагедии. «Она исследовала Круциатрус?» — спросил я, немного шокированный услышанным. «Мало того, что это было незаконным, так и еще очень и очень опасным делом. И то, что Пандора изучала первое непростительное, было как минимум неожиданно». «Да», — кивнул Ксенофилиус. «Она пыталась понять, как именно это заклинание влияет на память, но выяснила, что оно скорее влияет на душу, и пыталась разработать контрзаклятие, чтобы повернуть эти изменения вспять. Но, на самом деле, это уже не важно. Эксперимент прошел неудачно, и теперь моя жена лежит в Мунго, рядом с теми, кому так старалась помочь». «Ясно, я не знал, что и сказать. Вряд ли ему сейчас помогут слова соболезнования. Не говоря уже о фразе «я же предупреждал». Мордрит, мне было действительно жаль эту яркую женщину. Она не заслужила это. Луна не заслужила это. Действительно, пожалуй, есть участи гораздо хуже смерти. Мы немного помолчали. Я размышлял о том, как я мог еще повлиять на эту ситуацию. И выходило, что никак. Печально это признавать, но Пандора в конечном итоге бы провела свой эксперимент. Даже если бы я похитил ее и связал, это не принесло бы ровным счетом никакого результата, кроме возможных проблем. Она все равно сделала бы это. По крайней мере, постаралась. И, надо сказать, что я поступил бы на ее месте точно так же. Разве что постарался бы обезопасить себя как можно большими страховками. Впрочем, Ксенофилиус сам сделал это, только все приготовления мало повлияли на общий итог. «Послушайте, лорд Блэк, Сириус, наконец, словно бы собравшись с силами, вымолвил Ксенофилиус, не решаясь посмотреть мне в глаза. «Я знаю, что прошу вас о многом. Вы уже сделали для моей семьи больше, чем должны были. Но все же, прошу, все, что в моих силах», — ответил я, серьезно кивнув явно убитому горем мужчине. «Если вам нужна политическая, материальная или прочая поддержка, только скажите, я не желаю, чтобы кто-то повторил судьбу Лангбаттомов. Возможно, стоит поискать других менталистов, наверняка этот случай другой, не как с Фрэнком и Алисой, я могу. Мне нужен некромант», решившись, тихим, но твердым голосом перебил меня Лавгуд, а я тут же начал навешивать на нас все чары приватности, какие только знал, тихо чертыхаясь под нос, в то время как, поблескивая небольшим безумием в глазах, Ксенофилиус продолжал свою речь. «Я всю ночь повторял все шаги, которые должна была сделать Пандора. Поднял все записи. Меня нельзя назвать настолько же гениальным, как ее, но я точно уверен в том, что состояние Пандоры, как и Лангбаттомов, это результат повреждения Аумаса или Фриниса, пятого и шестых начал нашей души. Возможно, даже их обоих вместе взятых. Постой, погоди секунду». Я пытался понять логику мыслей Ксенофилиуса, который начал оперировать теми терминами, что я знал достаточно слабо. Но вместе с тем даже я понимал, что подпускать Кассиопею к жене Лавгуда – это плохая затея. «Я понял, что, по вашему мнению, долгое использование Круция как-то влияет на душу. Но при чем здесь некромант? Наверняка есть, если не менталисты, то маги душ. И при чем здесь я? Не нужно меня обманывать, лорд Блэк. Даже до Гринграсса донеслись сведения о том, что Кассиопея Блэк, один из самых могущественных некромантов своего времени, вернулась в магическую Британию и выступает на вашей стороне», тяжело посмотрел на меня Ксенофилиус. «Что же до магии душ? Я повидал практически весь мир, был во всех уголках света, в том числе Африке и Шумере. Единственные, кто помимо некромантов работают с магией душ, это вудуисты и демонопоклонники. И надо понимать, что я ни за что не доверю им свою жену. Некромантия же, магия, это в первую очередь орудие в руках мага. Хоть темное, хоть светлое, хоть в розовую полоску. Орудие, которым можно вернуть мою жену обратно в данном случае. Я не разделяю предрассудков по поводу запретности и опасности этой ветви магии. А стоило бы», — прервал я речь убитого горем мужа. «Ты не понимаешь, о чем ты просишь. Я готов помочь всем, чем угодно. Мы можем поискать специалистов в этой области магии или другой, но лечить Пандору с помощью некромантии все равно, что тушить огонь бензином. В этом я, к сожалению, вынужден вам отказать. Послушайте, лорд Блэк», — Ксенофилиус практически умолял меня, — «я сам готов отдать все, слышите, все, что у меня есть, чтобы вернуть Пандору. Моя поддержка, связи, все это ваши. Да, Мерлин, я готов сам лечь на жертвенный алтарь, если это поможет ее вернуть. Вы должны понять, каково это, прошу, Ксенофилиус», — пытался я остаться твердым, наблюдая за буквально физической мукой лорда Лавгуда, но понимая, что может сделать лич с его женой, даже находясь под клятвами. «Я прошу вас, давайте забудем этот разговор. Сейчас, пока рана свежа, вы просите то, о чем в дальнейшем сами будете жалеть. Я не могу вас винить, я сам бы поступил на вашем месте так же, хватаясь за любую возможность вернуть любимую, но это вам не поможет. Давайте поговорим с вами несколько позже, и попробуем поискать другие варианты, хорошо?» Я начал подниматься из-за стола, стремясь закончить разговор. «А я вот виню, что?» — обернулся я к Лавгуду, услышав его тихий голос. «Вы сказали, что не можете меня винить», — продолжил маг, — «но я виню себя за то, что меня не было рядом. Пандору, за то, что она внесла Луну в пропуск. Луну, за то, что она оказалась там. Судьбу, которая позволила этому случиться. Эту тварь, Лестриндж, которая запытала до безумства Фрэнка и Алису. Вальдеморта, который начал все это. И, конечно же, я виню вас, что вы не нашли нужных слов, чтобы уговорить нас послушать. Не должен винить, но виню. Я предпочел бы завершить на этом наш разговор, Ксенофилиус», — еще больше помрачнел я, услышав такие нелепые обвинения. «Я вас понимаю, всем сердцем, но помочь не могу. Встретимся с вами после суда, и попробуем вместе поискать другой, более безопасный путь. Даю вам слово, что это того суда, на котором вы оспорите решение о передаче опеки над малышом Гарри», — перебил меня Лавгуд, уперев взгляд во все так же полную чашку кофе. «А что, если результат, который вы ожидаете, будет далеко не в вашу пользу? Мне не нужен ваш голос, чтобы забрать Гарри, Ксенофилиус», мягко проговорил я, укрепляя трещащие по швам оклюментные щиты. «Да, я знаю», какой-то отчаянной улыбкой ухмыльнулся Лавгуд, наконец встретив мой взгляд. «И он мне не понравился, совсем не понравился. Такой взгляд обычно бывает у тех людей, которые могу совершить очень большую глупость». Ксенофилиус прямо смотрел мне в глаза, и в них, за стеклом очков, за глубиной печали яркими искрами проскальзывало безумие. «Но ведь вам нужен голос Августы, не так ли? Что скажет она, если ей станет известно, что лекарство для ее сына уже находится у вас в руках, но вы не торопитесь его применить? Это абсурд», на мгновение представил я реакцию леди Лонгботтон, и предсказать я ее не мог. «Она не захочет даже слышать о том, чтобы использовать некромантию, и получить всего лишь призрачный шанс на спасение сына». «О, в этом я вас уж смею заверить», — откинулся отчаявшийся маг на спинку кресла. «Так же, как и в том, что я заплачу вдвое, нет, в четверо большие деньги подкупленным вами Брунгильде Стокке и Эрнесту Хаукварту, чтобы те проголосовали против этого решения. И тогда, вам просто не достанет необходимых голосов». «Гарри слишком сильно по тебе ударила, Ксенофилиус», — проговорил я, с трудом сдерживая негативные эмоции, которые начали уже жадно откликались изнутри. «Тебе не нужен такой враг, как я. Но если ты сделаешь то, что задумал, у меня не останется выбора. Сейчас я уйду, и мы поговорим тогда, когда ты придешь в себя». Я начал вставать, собираясь завершить неприятный разговор, но у отчаявшегося мужчины были другие планы. «Мне уже нечего терять, Блэк», — криво усмехнулся Лавгуд. «И видит Мерлин, я этого не хочу. Но клянусь магией, если ты откажешься и уйдешь, у тебя не будет большего врага, чем я. Я положу все свои силы, влияние, ресурсы, деньги, только чтобы навредить тебе. Продамся кому угодно, пойду на подлость, ложь, да даже на убийство, но отомщу тебе за свою жену, потому что ты можешь ей помочь. Я это знаю, как знаю и то, что имею право тебя просить о таком. Но прошу, хочешь, я отдам тебе все свои деньги, продам поместье, стану твоим вассалом, слугой, рабом, жертвой в любом из ритуалов. Но помоги ей, прошу, Люмос, Нокс». Услышав слова клятвы, я будто воочию услышал, как ломаются оклюментные щиты, и тьма настойчиво бьется изнутри, требуя покарать глупца, который посмел поклясться в том, что будет моим врагом. И в то же время я понимал его, не мог принять эту вину, ведь я действительно старался сохранить жизнь его жене, но не смог. В глазах Ксенофилиуса я вдруг увидел Лили, которая была готова отдать все, что у нее есть, вплоть до собственной жизни, чтобы защитить Гарри. В них смешалась печаль, отчаяние, безумие, страх и робкая надежда, пробивающаяся из-за этой завесы. «К сожалению, он просто не понимает, о чем просит. Для него Кассиопея – это всего лишь сильный некромант, шанс к спасению супруги. Возможно, стоило сказать ему, что он лич, но уже поздно. Он принес клятву, и этим просто не оставил мне выбора. Что ж, я помогу тебе, Ксенофилиус. Постараюсь помочь», наконец ответил я мужчине. «Возможно, лич действительно сможет помочь его жене. Кому как не ей знать о сути души. По крайней мере, я на это надеюсь. Пойдем, нужно составить договор, и кое с кем тебя познакомить. Но помни, именно ты не оставил мне выбора, и я предупреждал тебя о том, что последствия могут тебе не понравиться». Глава 21. Дайте человеку все, чего он желает, и в ту же минуту он почувствует, что это все не есть все. Скант. Встречу с Кассиопеей Ксенофилиус воспринял спокойней, чем я ожидал. Магозоолог, исследователь, путешественник, и все равно, даже он не сразу опознал в ней лича, лишь на мгновение побледнев, после того, как та перестала маскировать свою силу. Впрочем, это не мешало ему с мрачной решимостью начать обсуждать сложившуюся ситуацию. Его единственными словами, тихо сказанными, наверное, самому себе были: «Теперь, я понимаю». Однако даже после раскрытия всей информации, от своей задумки Лавгуд так и не отказался, отчаянно цепляясь за возможность вернуть любимую. Хотя я дал ему шанс отказаться, взяв для начала только клятву о неразглашении. Несмотря на предоставленную возможность, кроме поддержки моей позиции в суде от убитого горем мужа, я ничего не требовал. Ни денег, ни ресурсов, ни вассалитета. Пока что, хотя некоторый еле слышный шепоток в голове упрямо сопротивлялся, предлагая не отпускать предоставленную возможность и обзавестись верным слугой, пока это возможно. Но осторожность победила жадность. Слишком много если было в этом уравнении. Для начала нужно было точно утверждать, что вылечить Пандору действительно возможно, прежде чем требовать от Лавгуда исполнения своих обязательств. Возможно, правда, это были остатки совести, не знаю, но в целом ничего не мешало мне сделать это потом, после того как будет ясно, можно ли вообще что-то сделать. Кассиопея утверждала, что можно, но предложенный ей вариант не устроил ни меня, ни самого Ксенофилиуса. Все-таки превращение жены в нежить, это совсем не то, чего он хотел. Впрочем, после того, как та бегло ознакомилась с наработками Пандоры, а также результатами обследования Измунга, то обещала подумать, и под это обещание выбила у меня право на посещение закрытой части фамильной библиотеки, а также библиотеки самого Ксенофилиуса. Со скрипом в сердце, но пришлось предоставить ей такой доступ, одновременно дав указание Кричеру на то, чтобы тот следил за ней и записывал все книги, что та берет. Не единственной, но самой главной проблемой было то, что Пандору, как и желательно Фрэнка с Алисой, нужно было осмотреть, и сделать это желательно в ритуальном круге, что не сильно упрощало задачу. Если с Пандорой такой вариант был сложно осуществим, но возможен, пациенты в Мунга не были заключенными, хотя врачи и не очень охотно соглашались на их перемещение, снимая с себя все обязательства по самочувствию пациентов, то вот с Фрэнком и Алисой, это была огромная проблема. Августа, несмотря на заверение Лавгуда, вряд ли согласится на перемещение их в Альфордхаус, под присмотр древнего лича. Так что выхода из этой проблемы я пока что не видел. Также нужно будет подумать над формулировкой приказа. Скорее всего, придется опять обращаться к гоблинам, либо старику Джеффри. Слишком много недвусмысленных пунктов нужно включить в этот приказ, чтобы не получить после всех процедур усиления Кассиопеи и целых двух новых врагов, окончательно потерявших близких. Кстати говоря о Томасе. После того, как я как мог распределил обязанности и ответственность, чтобы оставить себе как можно больше свободного времени, и настал дел заседания, тот убедительно попросил меня более не повторять перформанс в зале суда, предоставив прайс на услуги успокаивания одного бешеного Блэка, как он выразился. Суммы в нем стояли очень внушительные. Не каждая мафия оперирует такими. Впрочем, его, наверное, можно понять. После контакта с фамильным заклятием, Томасу пришлось обращаться за помощью к высокооплачиваемым колдомедикам, специализирующихся на темных проклятиях, чтобы свести шрамы. И все это, вкупе с компенсацией, оплачивал я из собственного кармана. Так что на апелляционное заседание я пришел максимально собранным и расслабленным одновременно. Не взял даже занятого собственными делами Альберта. Только я, адвокат и его помощники. Все, что я мог, уже сделал. Теперь дело осталось за малым. Выслушать решение Визингомата, каким бы оно ни было. И когда, продравшись через журналистов, мы спустились вниз и оказались в зале заседания, первым сюрпризом было то, что ни Молли, ни Гарри, ни Артура в зале заседания не оказалось. Был только Дамблдор, на этот раз одетый в нечто больше похожее на классическую мантию, светло-серых цветов, вкупе с его бородой, длинными волосами и общим видом старого, но все еще могущественного добродушного мага. Он был больше похож на Гэндальфа Серого из книг замечательного Толкина, чем на эксцентричного чудака директора Хогвартса. Не хватало только остроконечной шляпы. Старик был спокоен и собран, с сожалением заявив ведущему процесс с Гринграссу, что в связи с плохим самочувствием Гарри, тот отказался от участия в судебном процессе, как и Артур с Молли, которые занимаются его здоровьем. Такой вариант, как попытка вывести из участия главного свидетеля, мы с Томасом предполагали заранее. В целом, мы думали, что Гарри постараются даже не сказать о готовящемся заседании, однако Мюриэль должна была его предупредить и объяснить всю важность нахождения здесь. Решение самого Гарри, хотя официально и не учитывалось судебным составом, но могло немного повлиять на все еще сомневающихся. Несмотря на политические предпочтения, союзы, связи и подкуп, в Визингомате до сих пор оставались люди, слишком независимые, чтобы априори принимать ту или иную сторону. Эта же ситуация, в случае отказа в передаче опеки, могла сильно подпортить отношение самого крестника к его попечителям. Больше я не собирался выгораживать Уизли, подставляя тем самым самого себя в глазах Гарри. Итак, моя ложь во спасение аукнулась мне обиженным ребенком, который до сих пор не желал меня видеть. Могли ли они специально подстроить его болезнь? Разумеется, могли. Пошли бы они на это? Ответ сейчас находился, а, вернее, отсутствовал в зале заседания. Еще несколько недель назад я мог бы поддаться чувствам, но сейчас даже это можно было обернуть против них, и удовлетворенный взгляд адвоката подтверждал мои мысли. Спустя несколько минут, после того, как началась подготовка к процессу, а все 54 члена судебной коллегии заняли свои места, Гринграсс, прочистив голос Анорусом, объявил о начале процесса. Апелляционное слушание от 6 мая по вопросу опеки над Гарольдом Джейсом Поттером, несовершеннолетним наследником рода Поттер, объявляю открытым. Хорошо поставленным уверенным голосом провозгласил Гринграсс, и секретарь начал вести протокол. Разбирается апелляционный иск об ограничении права на опекунство. Продолжал говорить где-то на фоне нынешний верховный судья, а я пока что осматривал всех присутствующих лордов Визингамота. Кто-то смотрел скучающе безразлично, кто-то с легким интересом и кивал, когда наши взгляды пересекались. Кто-то был настроен откровенно враждебно, как несколько особо рьяных сторонников Дамблдора, некоторые, вполне себе дружелюбно, на вроде Крауча, Малфоя или леди Лонгботтом. Самые главные опасения у меня вызывали, конечно же, мои дорогие союзники, лорд Эйвери и компания, которые даже сели рядом и активно переговаривались между собой. У меня даже было примерное представление о том, что они обсуждают. Ведь я сам непрозрачно дал им понять на нашей последней встрече, что любые наши договоренности, заключенные в начале, будут полностью пересмотрены в случае отказа их поддержки сейчас. Крауч, несмотря на то, что глобальные перестановки в министерстве уже начались, пока что продвигал интересы только верных лично ему людей, а также частично людей Малфоя. Если Эйвери все-таки решит выступить против меня, несмотря на всю мою поддержку, это будет дорого ему стоить. Возможно, в долгосрочной перспективе, если они организуют союз с Гринграссом, они, может быть, и вернут свое. Но в стане нейтралов у Эйвери, благодаря их интервенциям, образовалось немало врагов, даже помимо Фассета. Конечно же, Гринграсс не упустит возможность разрушить нашу с Малфоем коалицию, но враг моего врага тут работает несколько иначе. Эйвери придется сильно постараться, чтобы просто остаться при своих. Так что, несмотря ни на что, ему выгоднее держаться именно меня. Пока что. Так что, скорее всего, именно сейчас Эйвери успокаивает наиболее нелояльную ко мне часть своей компашки. Впрочем, что будет дальше, это не тот вопрос, которым стоит задаваться именно сейчас. Меня больше интересовал именно Дамблдор, и что он приготовил на этот раз. Заседание началось, и если у него в рукаве были козыри, то доставать их он должен был уже сейчас, ведь даже Гринграссу пришлось нехотя признать, что предыдущее судебное заседание было проведено с фактическими нарушениями, недостаточными для того, чтобы отменить предыдущее решение, но достаточными для его частичного пересмотра. Надо сказать, что полной апелляции в магической Англии, по гражданским искам, в составе полного собрания Визингамота просто не существовало. Само по себе, полное собрание всех лордов, явление далеко не рядовое, и в большинстве случаев решение Визингамота окончательно, и пересмотру не подлежит. Вещь вполне себе практичная, так как собрать вместе всех членов Визингамота, или хотя бы их представителей, что считается моветоном, не то действие, которое можно повторять каждый день. Законотворческая деятельность и так забирает у лордов изрядную часть свободного времени, а несколько раз выслушивать одни и те же показания, решать, кто прав, а кто виноват по одному и тому же делу, не то, что бы они хотели. Также такой процесс, если бы он был, бросал бы тень на саму суть по сути своей последней инстанции британского судебной системы. Единственным исключением в запутанных британских законах был небольшой список случаев, который при строго определенных условиях допускал принятие и исследование доказательств, которые вследствие, например, судебной ошибки не были исследованы в суде первой инстанции, что повлекло за собой принятие незаконного и необоснованного решения. Таким образом решалась проблема непристрастности и безошибочности полного собрания Визингамота. Если говорить простым языком, решение высшего суда магической Британии не может быть несправедливым или незаконным. Как могут утвердить неправильное решение сразу 61, напомню, некоторые места до сих пор пустуют, лорд в своем решении. Но вот если в случае ошибки, которую уже списали на Моуди и Фаджа, суду не были представлены все доказательства, решение могло быть не совсем правильным и требовался его частичный пересмотр. На самом деле, частичность в данном случае заключалась только в том, что старые доказательства в заседании не рассматривались, только новые, которые не удалось представить вследствие ошибки. Решение в любом случае либо изменялось полностью, либо не изменялось вообще. Там, конечно, были свои нюансы, связанные с объединением двух исков в одном судебном процессе, но в эти дебри магической юриспруденции я уже не лез, оставив все это адвокату. Не зря ведь я плачу ему такие деньги. Главное было то, что в этом заседании суд учитывал только новые, ранее не озвученные доказательства. И вот у нас они, в лице показаний Малфоя и Булстроуд, имелись. А вот у Дамблдора, не знаю. Уважаемые лорды, я безмерно счастлив, что нелепые обвинения и некомпетентность Аластера Моуди остались позади, и я могу выступить здесь. Начал свою речь Малфой, выступая за трибуной в качестве свидетеля. Его рассказ о том, как он в первый раз столкнулся с маленьким Поттером, не вызвало такого шума, как это могло быть на первом заседании. С последнего суда прошло довольно много времени, и новость, вызвавшая шквал негодования в первый раз, не могла повторить успех прошлой. Однако даже некоторые союзники Дамблдора напряженно посматривали на старика, когда им вновь напомнили, в каких условиях жил герой всея Британии, а также услышав про чары, наложенные на мальчика до его совершеннолетия. Детский ограничитель, который использовал Дамблдор, который опознал эксперт в области чар лорд Булстроуд, явно подтверждал тезис о том, что старик как минимум халатно относился к своим обязанностям в качестве опекуна. Проблема была в том, что его отстранение от этих прав был вопрос уже решенный и не подлежащий повторному отстранению. Еще одно почти незаметное пятнышко на репутации великого светлого, влияющего на ситуацию только в силу того, что сам Дамблдор представлял в этом суде сторону Уизли. Я до сих пор не мог до конца понять, почему именно он решил выступить перед судом. Напомнить о том, что голосуя против меня, означает поддерживать его, возможно. Но вряд ли это было настолько необходимо являться лично. Вполне хватило бы доверенного лица, которых у него достаточно много. Лояльные лорды так проголосуют за нужное решение. В данной ситуации, это только минус. На что же он рассчитывает? Я действительно не понимал Дамблдора. Разумеется, тот заблаговременно предпринял все возможные шаги еще тогда. Старушка Фиг, например, после выписки из Мунга обзавелась порядочными провалами в памяти, вследствие пережитого стресса, и как свидетель была уже непригодна. Воспоминания благополучно исчезли вместе с Тримбли. История с крысой Уизли замята еще раньше, и никто не знает, что это именно та самая крыса, что жила у них столько лет. Артур, правдами и неправдами добился положения начальника отдела. Гарри они предпочли сомнительным образом вывести из заседания. Но что дальше? Он не может не знать, что голосов у меня больше и обязательно должен был что-то придумать. Но что именно? И большая любящая семья – это то, в чем нуждается Гарри в этот момент больше всего. Спасибо. В небольшой заключительной речи Дамблдора не было ничего особенного. Исключением было только то, что каяться в своих ошибках в данном случае тот особо не собирался. Ограничители, по его версии, были нужны только для защиты самих маглов от особо разрушительных последствий детских выбросов. Что в целом правильно, хотя и ставит под сомнение тезис о том, что тот не знал об условиях содержания наследника рода Поттер. В остальном же, любовь, дружба, семья, речь старика не особо изобиловала новыми тезисами, и, хотя и являлась в любом случае, очень правильной и красивой, но судя по реакции некоторых участвующих, успела за много раз довольно сильно утомить не только меня. Странно было то, что судебный процесс подходил к концу, а Дамблдор так и не вытащил из своих рукавов ни одной карты. Только небольшая речь. Серьезно, не этого я ожидал от величайшего мага столетия. И если не случилось чего-то экстраординарного, я вполне мог выиграть. Слово предоставляется лорду Блэку, сухо объявил лорд Гринграсс, а я тем временем поднимался к кафедре. Вначале предполагалось, что речь скажет Томас, но мне показалось правильным сказать ее самому. Раз уж Дамблдор также лично выступил тут, наверное, правильным будет и мне сказать свое слово, а не прятаться за адвокатом. У меня тут была заготовлена речь, начал я, вспоминая нужные слова, затем просто отбросил их в сторону. Какой в этом смысл, Если сейчас суд полностью зависит не от доказательств, прецедентов, позиций или свидетелей, только решение большинства лордов, которые так или иначе заинтересованы в том или ином результате. Ради пары действительно честных и нейтральных магов, не думаю, что помимо всех доказательств, на них сильно повлияют мои слова, так что можно в целом сказать все, что думаю. Но сказать я хотел бы другое. В ту роковую ночь, когда Гарри остался сиротой, а я лишился своих лучших друзей, произошло многое. Я на долгие годы попал в Азкабан. Гарри отправился к маглам, а миллионы праздновали конец войны, которую закончили именно мои друзья и мой крестник. Не думаю, что многие из вас сильно задумывались над его судьбой, включая нынешних опекунов Гарри. Не изъявили желания воспитать, вырастить или хотя бы поинтересоваться, что с ним, как он живет. Он был никому не нужен, включая его прошлого опекуна. Но стоило мне освободиться, и я попытался забрать к себе того, кто уже давно стал частью моей семьи, как вдруг оказалось, что Гарри стал нужен всем, особенно семье Уизли, которую мы даже не видим здесь, когда решается один из важнейших в судьбе Гарри вопросов.